В этот раз я не один. Синий поток пламени заставил вампиршу укрыться за оберегом, но ударившая в спину цепь Григора захлестнула ее горло. Звенья сдавили шею Сираны, заставив прервать защитные чары, а молния принцессы хорошенько прожарила девушку. А-а-а! Дымящееся тело вампира рухнуло на землю, периодически дергаясь от пробегающих по нему разрядов. «Ты быстро! Что со второй?» Некромант вяло поднял голову. «Шустрая оказалась, но я справилась. Кто это вообще была?» Принцесса показала свежий порез на лице, и, подойдя к чародею, вытащила пригвоздившее его к земле оружие. «Убийца драконов!» Что-то слабовато она для такого титула, с сомнением посмотрела на него девушка. «Если бы я не заткнул ей рот, бой бы прошел несколько иначе». «Почему?» — с интересом спросила Азула. «Она такой же некромант, как ты, как я». Григор втянул в себя немного витающего вокруг некроса и начал понемногу затягивать раны. «Да это тупоголовое создание в жизни бы не смогла понять и сотой доли моих знаний. Нет, она просто ворует силу убитых драконов. А ты так можешь?» «К сожалению, нет. Это врожденный навык, такому нельзя научиться. Я могу использовать драконьи крики, но это результат долгих экспериментов и тренировок». Поморщившись, он подобрал шлем с маской. «Как видишь, мой способ оказался эффективнее. А теперь скажи мне». Принцесса ткнула в его броню пальцем. «Кто такая Сирана и что у тебя с ней было?» «Она, высший вампир, и мы с ней были близки. Но это в прошлом». Некромант перевел взгляд на дымящееся тело и тут же помрачнел. «Сети с меня подери. Она пропала. Та маленькая слепая дрянь постаралась?» Неуверенно спросила Азула. «Не думаю. Скорее всего, сама сбежала, пока мы разговаривали. С такими повреждениями, вампиры куда крепче людей, особенно высшие». Колдун устало присел на землю. «Просто чудесно. Аватар сбежал, а где-то рядом рыщет кровососка, чью подружку ты убила, и которой нужно от меня не пойми что. В сказку о помощи он точно не верил. Эй, ты сам сказал заняться ею. Я сделала ровно то, что ты просил». Возмущенная девушка присела рядом. «И за это я тебе благодарен». Некромант провел рукой по лицу Азулы, залечивая рану. «Но теперь ты основная цель для Сираны. Не думаю, что она отступит. Пусть приходит». Девушка схватила его за ладонь и прижала к своей щеке. «Я оставлю от нее только пепел. От нее в любом случае останется пепел», — хмыкнул Григор, — «как и от всех вампиров, после смерти. Неважно, если я еще раз ее увижу, она умрет. Как пожелаешь, против ее смерти я возражать не буду». Колдун тяжело поднялся на ноги. «Сейчас нужно закончить то, что мы начали. Аватара мы вряд ли быстро найдем, так что, тебе сильно нужен этот город, Хаэм?» Принцесса задумалась, взяв некроманта за руку. «В принципе, сам бассейн всем не бесполезен. Свободной земли народу огня хватит и без него, а вот жители города могут доставить проблемы. Сюда стекались в основном беженцы с захваченных территорий, так что они точно не успокоятся. А если их возглавит армейское командование, любой оккупационный корпус просто замучается вылавливать диверсантов. Тут они знают каждый камень, так что проблем будет много. Зачем тогда ваши армии столько раз пытались его занять? Крупнейший город мира и ставка командования царства земли», — пожала плечами девушка. «Если его захватит армия огненной нации, в глазах землероек это будет конец всего. Значит, щадить людей нет смысла». Опираясь на Азулу, колдун приложил руку к виску, и по всему городу нежить усилила свой натиск. «Нижнее кольцо полностью под нашим контролем, среднее захвачено наполовину, но к верхнему стягиваются все оставшиеся силы города. Прорвать их оборону будет сложно. Мне стоит возглавить атаку?» — со скалом спросила принцесса. «Нет, не хочу рисковать тобой», — некромант покачал головой. «Мертвецами стала уже треть Басинксе, так что нежить справится. Сейчас нам лучше передохнуть. Найдем дом покрепче и проведем там пару дней. Сирана не скоро вернется, близится рассвет, так что небольшая передышка у нас есть. Только отдых или...» — облизнула губы Азула. «Или...» — некроманту, как и девушке, нужно было расслабиться. Все же встретить Сирану он, мягко говоря, не ожидал. «Только защитные контуры сперва поставлю. Так чего же мы ждем? Я видела там неплохой особняк». Принцесса быстро потащила Григора к своей цели. «Кажется, поспать сегодня не выйдет», — думал ведомый Азулой колдун. Примечание к части. Решил выложить чутко пораньше. Небольшие пояснения. Сирана физически сильнее Григора. Намного. Не забываем, что он пусть и усиленный, но человек, а она древний вампир. И отряд карателей, от которого он смылся,

фонарями коридору. Нападение мертвецов застало министра культуры врасплох. Нет, случаи появления нежити и раньше были в царстве земли, но в таком количестве, никогда, ни армия, ни стража не смогли остановить распространяющуюся словно чуму заразу, и улицы города захлестнула мертвая орда. Нижнее кольцо было потеряно полностью, и что там сейчас творится, известно одним только духом. Пробиться в трущобы не было никакой возможности, и Лонг Фенг приказал солдатам удерживать позиции. Как оказалось, вовремя, из узких улочек вместе с мертвыми горожанами десятками повалили огромные твари, как будто сшитые из разных частей тел. Эти великаны быстро гибли под ураганным огнем магов земли, но перед этим зачастую сносили ворота или другие укрепления, за которыми отсиживались солдаты. А дальше в пробитые бреши устремилась подволакивающая ноги толпа. Опыт Дайли оказался незаменим в такой ситуации, хотя их было слишком мало, чтобы остановить вал мертвых тел. Так что пришлось использовать большую часть агентов как командиров совместных отделений, состоящих из обычных солдат и магов. Как показала практика, такое решение было верным. Под командованием его дисциплинированных подчиненных сборные отряды начали действовать слаженно, и нежить удалось сперва остановить, а затем и вовсе отбросить от укреплений. Подняв общими усилиями магов земли стену между средним и нижним кольцом, им удалось закрепиться на позициях, но долго это продолжаться не могло. Теневой правитель Басингсе хорошо представлял, сколько людей проживало в трущобах. Одним только обслуживанием жителей среднего кольца занималось больше сотни тысяч человек, а ведь это было даже не половиной от числа всех жителей нижнего кольца. Проблем добавляли и зараженные. Их было немного, и выявлялись они быстро, но сам факт того, что любой может стать нежитью в одну минуту, сеял панику среди горожан. Люди сильно боялись, что их близкие люди могут подцепить мертвые насекомые, и прятались друг от друга по домам. С одной стороны, это помогло остановить распространение, но с другой, дрожащие от ужаса крестьяне не спешили сообщать о новых случаях появления нежити и пытались скрыть это от Дайли. Обычно все заканчивалось тем, что его агенты находили дом, полный живых мертвецов. Отодвинув покорением земли каменную плиту, мужчина вошел в просторную комнату с широким столом в центре, вокруг которой сновали хранители культуры царства земли. Импровизированный штаб, созданный на скорую руку в туннелях под озером Лагой. Тут были только самые проверенные и верные из его подчиненных. Совет пяти вместе с гвардией заняли оборону в царском дворце и убивали любого, кто пытался приблизиться к нему. Лонг Фингу это было только на руку, пока генералы, вместе с Куеем сидят в заперти, он может спокойно заниматься обороной города, не отвлекаясь на охрану царя-марионетки. «Докладывай», — приказал министр склонившемуся перед ним Дайли. «Господин, мертвецы отступили, но нижнее кольцо потеряно полностью. Разведка боем не дала результатов. Чем дальше мы пытаемся продвинуться, тем сильнее мы вязнем в уличных боях и быстро попадаем в окружение. Из трех отрядов вернулся только один человек. По его словам, выживших в трущобах нет. Что с горожанами? Нервничают, но пока ситуация находится под контролем. Большую часть зараженных мы выявили и уничтожили, несмотря на протесты их родных. Основная масса людей понимают, почему мы это делаем, и полностью поддерживают нас в этом вопросе. Нежить видели все. Хорошо. Лонг Фенг склонился над картой города, покрытой флажками, показывающими примерное расположение его сил. Вдоль схематичного изображения стены шел ряд отметок о столкновениях с нежитью. Это явно был чей-то умысел, нежить не способна на самостоятельное планирование. Но кто мог оказаться настолько могущественным, чтобы управлять бездушными телами. Без сомнений, мертвецов контролируют. Но кто? Народ огня, их войска были рядом, но, сомнительно, весьма сомнительно, эта нация не слишком жалует осквернителей могил предков, несмотря на то, что своих мертвецов они сжигают. Аватар, о нем с момента нападения не было вестей, но мальчишка вряд ли бы смог на это пойти, слишком мягкий, думал мужчина. Нужно было что-то делать, напуганных людей нужно кормить, а запасы продовольствия хоть и велики, но ограничены. К тому же, неизвестно, сколько они смогут продержаться за укреплениями, и как долго будут бесчинствовать в Басинг все восставшие покойники. Глаза Лонгфинга блуждали по карте столицы царства Земли. Наконец, он принял решение. Соберите отряд из десятка самых сильных и опытных Дайли. Господин, подчиненный вопросительно посмотрел на министра. Нужно найти голову этой змеи и отрубить. Он никому не отдаст свой город, ни аватару, ни живым мертвецам. Основные посты находятся здесь. Здесь и здесь. Азула показывала на созданной колдуном карте города главные укрепленные посты противника. Атака мертвецов захлебнулась, и Григор, видя, что тактика пушечного мяса не работает, приказал нежити отступить от вражеской линии обороны. Командующий силами царства дураком не был и, понимая, что элиты не хватит, чтобы заткнуть все дыры в защите, раскидал их по разным отрядам, назначив командирами. Это решение оказалось крайне эффективным. От сотни кадавров, что некромант смог создать за все то время, пока силы народа огня собирались в один кулак, остался лишь десяток. И хотя число подчиненной некроманту нежити все еще было на несколько порядков больше, чем защитников, этого было мало. Зараженных людей в среднем кольце быстро находили и публично сжигали, так что снова на внезапное нападение можно было не рассчитывать. Защитники оказались несколько собраннее, чем чародей думал, а принцесса даже назвала причину такой расторопности. Лонгфинг, это имя должно мне о чем-то сказать, колдун выразительно поднял бровь. Ну, он довольно известная фигура, так что даже ты мог о нем слышать. Я даже о твоем существовании не подозревал, до нашей встречи в Амашу. Откуда мне знать о политиках царства Земли? Мне, конечно, сильно льстит, что ты ставишь меня выше него, но боюсь, что реальный правитель будет несколько известнее наследной принцессы. Мурлыкающая девушка с удобством расположилась на коленях задумавшегося Григора. Они находились на втором этаже особняка, в котором сделали временное укрытие. В понимании колдуна укрытием было любое покрытое рунами помещение. Казалось, что он готов переночевать в любом клоповнике, лишь бы там были его волшебные закорючки. Удивительно неприхотливый человек. Сама Азула сейчас была похожа на объевшуюся сметаной кошку. Враги ее страны массово умирают в муках. Крошка Зузу, по словам Григора, будет еще долго страдать от фантомных болей в теле, вызванных его чарами, и вскоре она займет свой трон. С ее новой силой Азай больше не будет помехой, и даже если он направит против своей дочери все армии народа огня, то с помощью Григора она легко их сокрушит. Кстати, о некроманте. С момента встречи с вампиршей он был странно задумчив и много времени проводил за расчетами. Нет, для девушки у него всегда находилась минутка, а иногда и не одна. Азула с усмешкой вспомнила, как всю прошлую ночь они проверяли кровать в спальне бывших хозяев особняка на прочность. Принцессе хотелось, чтобы он проводил с ней больше времени, чем сейчас, но она понимала, что сейчас не время, и старалась не дергать будущего супруга по этому поводу, проводя время в освоении новых возможностей. А они весьма радовали выросшую на культе силы девушку. Но сейчас нужно было выяснить еще один вопрос. «О чем думаешь? Как она меня нашла?» Григор устало потер виски. Но, видя непонимающий взгляд Азулы, дал более подробные пояснения. «Чтобы оказаться в этом мире, я использовал энергию, копившуюся более 5000 лет. И даже если опустить вопрос о том, с помощью чего она вышла на мой след, я все равно не понимаю, чем она могла запитать портал. Это сейчас настолько важно», — ревниво нахмурилась Азула. «Один раз она уже от нас сбежала, что мешает нам одолеть ее снова. Дорогая моя», — от слов колдуна принцесса слегка покраснела. «Это был первый раз, когда он ее так назвал. В использовании стихийной магии Сирана намного искуснее меня, и если она протащила эту батарейку с собой, у нас есть неиллюзорный шанс попасть под метеоритный дождь или бурю молний. Но почему тогда она сразу это не использовала? Ей что-то от меня нужно, но что, без понятия. А ты, что я?» Не понял вопроса колдун. «Ну, вы же с ней были близки», — протянула принцесса, опасно блеснув глазами. Азула, серые глаза не мигая смотрели в золотистые омуты девушки. Единственное, что я хочу с ней сделать, это насадить на кол. Желательно, на серебряный, чтобы наверняка. Тогда ладно, мгновенно успокоилась девушка, водя по груди некроманта пальцем. Просто я, колдун заткнул рот девушки поцелуем. Давай кое-что проясним. Есть ты, я и остальной мир, сказал некромант спустя минуту, дав девушке отдышаться. И лучше ему не вставать у нас на пути. Я поняла, слегка смущенная, но очень довольная огненная принцесса пригрелась у него на груди. Но если ты меня предашь, я тебя сожгу заживо. Я это уже слышал. Колдун посмотрел на дремавшую на нем девушку. Как же с ней сложно, глядя на умиротворенное лицо Азулы, думал некромант, да еще Сирана вылезла да Идра знает откуда. Как же хорошо было сидеть в пустыне, никто не дергает, никуда бежать не надо, и материал всегда под боком. Но минута меланхолии прошла быстро, и Григор сосредоточился на текущей задаче. Обычными трупами среднее кольцо не взять, нужно придумать что-нибудь поизощреннее. Да еще и с вампиршей нужно было что-то делать, сейчас она скорее всего восстанавливается и планирует повторную атаку. В то, что девушка отступит, не поверил бы даже полный идиот, сдаться после того, как она нашла его даже в другом мире. Даже для обычного человека это было бы глупым решением, а в плане упертости, его бывшая возлюбленная точно пошла в своего отца. Колдун понимал, что не сможет воевать с царством земли и прикрывать Азулу от вампирши одновременно. Но что, если пойти другим путем? Как говорил учитель, если есть две проблемы, попробуй решить одну с помощью другой. Порывшись в сумке, колдун достал пробирку с алой жидкостью. К сожалению, основой послужила кровь обычного кровососа, а не сираны, но сейчас ему и не нужна была сила вампира-лорда. В полумраке помещения раздался тихий смех. Интересно, как Дайли справится с этим? Примечание к части. В этот раз глава поменьше и попозже. В моем доме вырубили свет и писать я какое-то время не мог. Причем, что самое забавное, сделали это за 20 минут до моего прихода с работы. Заговор. Азула довольна. https://8pikaburu.post.img/2017/11/23/1514/1306/21/42/9/35/jpg. Сирана не остановится. https://10pikaburu.post.img/2018/04/06/11/15/23/04/1/9/00/14/86/3621/8jpg. Глава 26. Встреча, часть 2. Поток пламени пронесся по улице, превращая в пепел заполнивших ее мертвецов. Полноватый старик устало оперся на колени. Когда он не спеша прогуливался по рынку Верхнего Кольца в поисках нового сорта чая, на площадь, где торговцы демонстрировали свой товар, вбежал мужчина в рванье и начал что-то кричать про нашествие покойников. Поначалу старый генерал, как и все вокруг, принял его за безумца, который, сойдя с ума, бежал под защиту стен Басингсе от армии его народа. Поэтому, когда пара Дайли уволокла его, он только обрадовался воцарившемуся спокойствию. Но когда он возвращался к Нижнему Кольцу, опытный глаз старого военного заметил возросшее число военных патрулей, направляющихся в сторону стены. Волнующийся за судьбу племянника, он поспешил к чайной, но из-за следующего поворота вывалились люди, которых даже при беглом осмотре нельзя было назвать живыми. Сломанные конечности, торчащие из открытых ран кости с бегающими по ним жуками, Айра начал действовать моментально, используя покорение стихии и наплевав на маскировку от местных жителей. Сейчас нужно было как можно быстрее пробиться к племяннику, а в общем хаосе это мало кто заметит. От ударов огненной плетью мертвецы распадались серым прахом, как будто хлыст пламени повреждал что-то внутри них. Но их было много, очень много. Казалось, ожившими покойниками стало все население трущоб города. Из переулка позади генерала с рычанием вышли новые противники, и, послав в них огненный шар, старик с необычайным для его возраста проворством забрался на крышу ближайшего дома. Он не собирался позволить себя окружить. Восстанавливая сбившееся дыхание, Айра посмотрел вниз. Мертвецы столпились у стены, протягивая к нему руки и царапая когтями камень. Еще утром они были жителями города, а теперь стали жаждущими плоти живыми монстрами. Внимание дракона Запада привлек один из них, медленно бредущий в сторону дома, на котором переводил дух генерал. Джин, девушка, которая оказывала знаки внимания его племяннику, вяло переставляла ноги, смотря на Айра мутным, немигающим взглядом. Многочисленные рваные раны и следы от зубов были видны на всех открытых частях тела. Старик с горечью отметил, что девушка больше никогда не сможет тормошить вспыльчивого принца. Утром она обычно шла навестить Зука, так что племянник должен быть где-то рядом. Нужно быстрее найти его. Прыгая с крыши на крышу и вглядываясь в лица бредущих внизу мертвецов, генерал быстро добрался до их чайной. Характерного шрама не было ни у одного покойника, значит, Зука может быть еще жив. Здание было наполовину разрушено, и наметанный глаз ветерана множества сражений заметил знакомые отметины на осколках черепицы. Похоже, что перед ударом крышу хорошенько проморозили. Маг воды или аватар, но даже наследный принц не стал бы начинать бой, когда на город напали мертвые. Тут было что-то другое. Разглядывая последствия применения магии воды, Айра присел рядом с крупным куском рассыпавшегося здания. Следы никак не хотели собираться в единую картину. Казалось, что тут присутствовали маги всех стихий. Каменные колья покрывала сажа. Обледеневшую крышу точно разрушили молнией. Но, стоп, молнией. Глаза генерала еще раз внимательно прошлись по характерной отметине. Зука не умел создавать ее, слишком молот и горяч. Его разделение ци попросту вызывало взрыв. Азей был на архипелаге и оказаться здесь не мог в принципе. А значит, осталось только... Ну здравствуй, дядя. Старик медленно развернулся, вставая в стойку покорения огня. Азула, я должен был догадаться. Она стояла, прислонившись к стене и с интересом разглядывая свои ногти. Казалось, принцесса не замечала, что дракон Запада готов атаковать ее в любую секунду. Кого-то потерял. Оторвавшись от созерцания своего маникюра, девушка с фальшивым интересом спросила у Айра, где Зука. Не меняя позиции, сурово спросил у нее генерал. Вступать с ней в словесную перепалку он не собирался. Острая на язык племянница умела лгать, как никто другой, и толку от этого было бы немного. И это ты спрашиваешь в первую очередь, а где же давно не виделись, как у тебя дела, и давай выпьем чаю. Азула, я спрошу еще один раз. Айра поднял руки в первом движении приема удара огня. Где твой брат? Боюсь. Принцесса пару раз вяло взмахнула руками. Азула, шар из огня ударил рядом с ней. Если ты сама не скажешь мне, где Зука, я выбью из тебя ответ. А сил хватит? Девушка с насмешкой и презрением посмотрела на дядю. Когда-то ты был грозой царства земли, но с тех пор прошло много времени, и теперь я вижу перед собой только бурдюк с жиром. На тебя даже такого бурдюка хватит. Генерал уже хотел обрушить на принцессу огненный вал, как та показательно щелкнула пальцами, и из каждого дома шаркая ногами повалили живые трупы, быстро взяв Айра в кольцо. Не думал, что ты опустишься до сделки с темными духами. Дракон Запада обвел глазами мертвую толпу и с разочарованием посмотрел на скрестившую на груди руки девушку. Даже после того, как ты обманом попыталась захватить нас в санатории. Значит, это ты стоишь за нападением нежити на город. У тебя есть шанс это выяснить, если наденешь это сам. Азула отцепила от пояса кандалы, покрытые светящимися узорами, и швырнула их ему под ноги. Заодно повидаешься со своим ненаглядным племянником. Так ты знаешь, где он, утвердительно сказал старик. На это принцесса только коварно улыбнулась и указала пальчиком на оковы. Старый генерал задумался. Судя по тому, что мертвецы ей подчинялись, Азула точно знала, кто стоит за нападением на город. Значит, и где находится ее брат, она должна быть в курсе, иначе не ждала бы его здесь. Но зачем ей нужен Ира? В их прошлую встречу девушка не стремилась брать их живыми. Но выбора не было. Самостоятельно искать племянника в захваченных трущобах Басинксе он может целую вечность. А так будет хоть какой-то шанс. В крайнем случае можно будет сбежать. Хорошо, генерал поднял кандалы и с громким щелчком надел их на руки. Будь по-твоему, веди меня к Зука. Чудесно, с усмешкой принцесса хлопнула в ладоши, и из проулка вышло несколько огромных фигур. Таких великанов Айра за свою жизнь еще никогда не видел, как будто мясник сшил из разных людей исковерканное подобие человека и вдохнул в него такое же искаженное подобие жизни. Что это за твари? Напрягся дракон Запада. Не волнуйся, скоро у тебя будет шанс поговорить с их создателем. Хмыкнув, она подала им знак, и подхватившие Айра монстры потащили его следом за направившейся куда-то Азулой. Правда, не думаю, что эта встреча тебе понравится. Во мраке помещения, освещаемого дрожащим светом свечи, стояли две обнявшиеся фигуры. Растрепанные волосы девушки касались оголенной шеи молодого юноши, полностью закрывая лицо. Казалось, это была прекрасная картина молодой поры, но при ближайшем рассмотрении ситуация радикально менялась. Побелевшие руки молодого мужчины пытались оттолкнуть от себя девушку, что крепко держала свою жертву, не давая ей вырваться. С каждой секундой юноша становился все более бледным и изможденным, пока, наконец, с хлюпающим звуком вампирша не оторвалась от его шеи и не отбросила высушенное до состояния мумии тело к десятку сваленных в кучу таких же трупов. Сирана провела рукой по губам, стирая остатки крови. Старанием одной драконорожденной дуры ее план пошел на смарку, и Григор теперь знает, что она в этом мире и идет по его следу. Еще и эта девчонка. Девушка вспомнила, как нахальная малолетка присосалась к колдуну. Мелкая дрянь. От удара вампирши с потолка посыпалась штукатурка. Она хотела оторвать голову посягнувшей на ее некроманта аборигенке, но Григор не дал ей это сделать. Подумать только, он умудрился освоить крики, не являясь драконорожденным. Нет, конечно, у нордов были языки, да и служители культа драконов могли использовать туум, но бретонец не был ни одним из них. Хотя, бараньего упрямства ему было не занимать, а привычка копаться в скайримских развалинах была для колдуна неотъемлемой частью жизни, так что результат закономерен. Девушка провела рукой по лицу, проверяя, как зажили ожоги от пламени этой мелкой воровки. Похоже, что Григор приложил руку к ее развитию, раны заживали крайне неохотно, как будто пораженные некросом. Похоже на последствия ритуала принудительного увеличения резерва, если он решил поделиться силой с этой дрянью. Сирана нервно закусила свой палец. Ее возлюбленный был сложным человеком, и часто дочь холодной гавани не понимала причин его поступков, но одно могла сказать точно, знаниями он делился крайне неохотно. И раз Григор пошел на это, значит ему как минимум что-то от нее нужно. Был еще вариант с тем, что он окончательно рехнулся, но при встрече некромант таким не выглядел. Злым, раздраженным, взбешенным до потери самоконтроля, но никак не полным безумцем. Зря она поспешила и показалась ему на глаза, нужно было еще немного подождать. То, что он не стал слушать вампиршу, было ожидаемо, но Сирана подумала, что если она поможет ему и проведет ритуал сама, то сердце бретонца смягчится и он простит ее. Но все испортила это маленькое. Девушка с трудом выдохнула и втянула непроизвольно вылезшие когти обратно. Сам Григор был не особо сильным противником. Без армии мертвых или своих игрушек он не представлял ей опасности, учитывая, что большую часть его арсенала она знала наизусть. Но цепь оказалась неприятным сюрпризом, и Сиране пришлось близко познакомиться с молнией его новой любовницы. На бред девчонки о браке вампирша решила не обращать внимания. Успокоившись, она поняла, что раз богов в этом мире нет, то и заключать клятву влюбленных попросту ни перед кем. А местные обряды ее не волновали от слова совсем. Если в них нет силы, то нет и смысла. Но в полный рост вставал вопрос, что ей сейчас делать. Как бы ей не хотелось прикончить девчонку и быть ближе к Григору, вампирша понимала, колдун что-то задумал и мешать ему сейчас, значит поставить крест на любой возможности восстановления их отношений. Некромант терпеть не мог, когда кто-то лез в его дела. Один раз она уже поспешила, и теперь он гарантированно попытается убить ее при встрече. А все из-за этой аллеи. Увидела, как Григор пытается прикончить пару детишек, и в Довокине сразу проснулся герой. Если бы ее не сожгла эта швыряющая синее пламя дрянь, Сирана бы с огромным удовольствием лишила светловолосую нордку такой ненужной для нее вещи, как голова. А сейчас она подождет, когда Григор закончит свои дела, и надобность в маленькой стихийнице отпадет, а затем вырвет ей сердце за то, что она посмела прикоснуться к нему. В то, что чародей мог к ней хоть что-то чувствовать, Сирана упорно не верила. А вот ждать она умела, как никто другой, ведь никто не сравнится в ожидании с теми, кто живет целую вечность. Примечание к части. Чутко запоздал, ну да ладно. Возможные ответы на вопросы. Айра не идиот, но очень любит своего племянника. Поэтому и сдался. Сирана может себя контролировать и думать на несколько шагов вперед. К тому же неплохо знает характер Григора. Добавьте к этому логику долгожителя, получится та еще смесь. Есть идеи или замечания, буду рад ознакомиться утром. А сейчас, спать. Глава 27. И снова планы. Григор с безразличием оглядывал созданную из кости карту города. Попытки взять стену между нижним и средним кольцами ни к чему не привели, но и противник не мог перейти в наступление. Выйдя за укрепление, они сразу бы были сметены его мертвой ордой, и вражеский командир прекрасно это понимал. Кем бы ни был этот Лонг Фенг, но мозги у него точно присутствовали, И раз Азула говорит, что он опасен, его точно нужно ликвидировать и быстро, но как это сделать, некромант слабо представлял. Мертвецы не могли преодолеть стену, а затея с вампирскими диверсантами оказалась провальной из-за одной назойливой кровососки. Серна. Колдун устало откинулся на спинку кресла. Когда его нежить громила город, он намеренно дал выжить и забаррикадироваться нескольким десяткам людей в своих домах. Сделал, так сказать, запас материала на непредвиденный случай. Некромант перевел взгляд на лежащее на соседнем столе высушенное тело. Не узнать в нем жертву вампирского голода он не мог, но чародей не понимал, было ли это спланированным вмешательством в его планы или девушка просто восстанавливалась после того, как Азула хорошенько ее прожарила. В любом случае, людского ресурса больше не было, и для атаки в тыл живым нужно было придумать что-то еще. Заразить скоробеями людей в среднем кольце не вышло, да и зорко следили за всеми потенциальными разносчиками жуков и быстро уничтожали очаги заражения. Похоже, что именно они защищали жителей царства Земли от угрозы из мира духов и, судя по результатам, делали это быстро и эффективно. Бретонец задумчиво потер подбородок. Может, попробовать пойти другим путем? Ему не обязательно убивать всех защитников укрепления, чтобы прорваться в среднее кольцо. Достаточно будет устранить Дайли, и оборона города рассыплется как песочный замок под сильным ветром. Но бойцы армии царства Земли полными идиотами не были, как бы не хотелось Григору обратного, и защищали своих командиров, зачастую, ценой своих жизней. К тому же, они сидели в обороне, и достать находящихся под защитой стены агентов будет сложно. При всех достоинствах мертвецов как солдат, они были медленными, очень медленными. А здесь нужно что-то крепкое, чтобы выдержать первый удар магов Земли, быстрое, чтобы резко сократить расстояние и не попасть под следующие атаки, и маневренное. Целей будет много, и после устранения одного агента, нужно быстро переключаться на другого. Идеально подошли бы высшие вампиры, но создать их могла разве что Серна, а идти к ней попахивало полным безумием. Да и гордость Григора не позволила бы ему это сделать. Он еще не настолько рехнулся, чтобы принять помощь этой предательницы. К тому же, что она за нее потребует, колдун не знал и узнавать не собирался. Некромант побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. В нижнем кольце было несколько складов с неочищенной рудой, можно использовать ее для создания големов. Только вид и форму нужно будет уточнить у принцессы. Она куда лучше должна разбираться в деле запугивания землероек, раз ее народ воюет с ними почти столетие. Ха, землероек, уже начинаю называть их как Азула, усмехнулся чародей. Хотя, не так уж это плохо, название им подходит. За последние несколько дней, он глазами нежити заметил создание почти десятка свежих подземных туннелей. Похоже, что Лонг Фенг пытался выяснить, кто именно направляет мертвецов. Посланный на его поиски отряд был небольшим, но на такое ответственное задание вряд ли бы отправили новичков, так что охрану их особняка нужно усилить, как и охрану нескольких пустых домов. Пусть гадают, зачем он стянул туда столько покойников. Заодно нужно будет переправить порталами осадные орудия из пустой ставки армии народа огня. Добавлю к снарядам немного некроса и прикажу нежити по ночам обстреливать укрепления. Затягивать с взятием среднего кольца не стоило, но сейчас Григору было попросту нечем пробить линию защиты противника. Вся тактика армии царства Земли строилась от обороны, и в ней они были весьма умелыми, укрепления почти не имели уязвимых мест. Почти. Как некромант уже говорил Азуле, без людей любое защитное сооружение было бесполезно, а людей можно измотать, запугать, людям нужно есть, и этот список можно было продолжать почти до бесконечности. Найти и использовать предателя не выйдет. Не после того, что он уже сделал жителям этого города. Хотя, если бы не жажда Серны, можно было бы попробовать запугать нескольких горожан и отправить внутрь. Григор раздраженно сжал хрустнувшие под рукой дерево. Слишком много вариантов пришлось отбросить из-за отсутствия живого материала. Надеяться на единственного голема глупо, а больше он изготовить попросту не успеет. По прикидкам некроманта, сделать железный конструкт он сможет примерно за неделю, плюс-минус два дня, зависит от того, какую форму нужно будет ему придать. Запасов продовольствия в среднем кольце должно хватить примерно на такое же время. А дальше, либо нежить прорвет защищаемый истощенными от голода людьми кордон, либо будет контратака. Если все будет идти как идет сейчас и никто не вмешается, то через две недели среднее кольцо будет взято, а за ним и верхнее. Если не вмешается, нужно кое-что подготовить на случай, если Сирана вылезет из своего убежища. Некромант встал с кресла и, подойдя к заваленному различной рудой рабочему столу, начал создавать чары трансмутации. Колдуну предстояло много работы, но почти сразу ему пришлось прерваться. Огненная принцесса вернулась в поместье, и вместе с охранявшими ее кадаврами направилась прямо к Григору. «Зачем ты его вытащила?» Аанг с опаской посмотрел на лежащего без сознания принца народа огня. «Эй, я слепая, если ты не забыл. И кого конкретно хотел угробить Верзила не видела и видеть в принципе не могла». Возмущенная покорительница земли скрестила на груди руки. «А вы дружно смотрели сны, пока он на пару с синей зажигалкой пытался отправить вас в мир духов. Тоф, что?» Мальчик молча указал на обнявшую колени Катару, сидевшую в стороне. После того, как она пришла в себя, то не меняла позы уже несколько часов, и как растормошить ее никто не знал. Смерть Сокки сильно ударила по всей команде, но его сестре приходилось тяжелее всех. «Что? Где я?» Зука пришел в себя. «Ты?» От звуков его голоса Катара очнулась и коршуном налетела на него. «Кто это был? Отвечай мне!» «Я не знаю», — юноша помотал головой, пытаясь вспомнить о том, что произошло, и с каждой секундой все больше восстанавливая события в своей памяти. «Джин, Мэй, Азула». Принц отшвырнул покорительницу в воду и попытался встать, но резкая боль в боку помешала его планам, и он рухнул обратно на лежанку. Спустя несколько минут раздался его тихий голос. «Аватар, у меня для тебя предложение». Монах, подхвативший потерявшую от толчка принца равновесие подругу, переглянулся с замершими от такого поворота дел друзьями. «Я слушаю», — наконец смог выдавить из себя мальчик. Все же, принц народа огня уже не раз показывал свое упорство в желании его поймать, и кто знает, на какие уловки он мог пойти. «Я не смогу победить это чудовище сам, так что мне нужна твоя помощь. Ты же на короткой ноге с духами. Пока все было в порядке, аватар был врагом твоего народа номер один. Но стоило появиться угрозе, и ты сразу просишь Аанга о помощи». Катара не унималась. «Как удобно. Он убил двух моих подруг у меня на глазах». Пламя из стоящего рядом фонаря взметнулось до потолка. «Если для того, чтобы убить эту тварь, мне придется заключить сделку с врагом и стать в глазах моего народа предателем, пусть будет так». Команда аватара отступила на несколько шагов от разъяренного мага огня, но тот быстро успокоился. «Рана в спине вообще не слишком способствует буйству». «Хорошо», — маг воздуха осторожно протянул руку Зука. «Значит, сделка». «Сделка», — мрачно кивнул принц. «Я не буду тебя преследовать, но помни, голова великана должна стать моей. Он ответит за смерть Мэй Джин. Я не рад тому, что мы собираемся убить кого-то. Даже такое чудовище, как этот Верзила», — вздохнул мальчик. «Но думаю, сейчас нет другого выхода. Сам он точно не остановится». «Хорошо», — принц перевел взгляд на остальных друзей аватара. «А где парень с волчьим хвостом?» «Мертв», — ядовито произнесла Катара. «А что, хотел отправить его в мир духов самостоятельно?» «Катара», — возмущенно крикнул Энг. «А что, если ты ему поверил, это еще не значит, что я сделаю так же. Он может втираться к нам в доверие». «Он не врет», — тихо сказала Тоф. «Горячий парень тоже хочет поквитаться с Верзилой. Делайте, что хотите». Жительница водного племени ушла в дальний угол пещеры, в которой они сидели. «Извини ее, она потеряла брата, а ты так долго нас преследовал. Пусть думает, что хочет», — отмахнулся принц. «Сейчас важно другое. Нам надо найти дядю Айра, того толстого старичка». Аватар задумчиво почесал затылок. «Зачем, не считая того, что это мой дядя? Он был великим генералом и сильнейшим магом. Его советы могут сильно нам помочь. Вот уж не ожидал. Где ваш Бизон?» — перевел тему Айра Зука. «Он в мире духов», — отвернулся монах. «Великан убил его. Сочувствую. Спасибо». Неловкая тишина повисла в пещере. «Слушайте, а может, нам поможет Лонг Фенг?» — предложила неожиданную мысль Тов. «Он вроде как защищает Басингсе». «Угу, а еще те, кто поднимает тему войны, тут же таинственно пропадают», — с сарказмом сказала Катара, сидя в углу и не поворачиваясь к ним лицом. «Водомерка права», — неожиданно согласился с ней принц, под возмущенный возглас покорительницы воды. «Министр культуры вполне может прийти с монстром к соглашению. Ему нельзя доверять». «Что ты тогда предлагаешь?» — спросил аватар. «Для начала, нужно найти его логово. Лонгфинга, Верзилы. Он командовал мертвецами, так что нужно узнать, где их скапливается больше всего». «Сможешь осмотреть город с воздуха?» «Сделаю», — согласно кивнул мальчик. «А что ты будешь делать?» «Сейчас я не боец, но если твоя подруга сможет меня подлечить. Хорошо, буркнула из угла смуглая девушка, но только потому, что у нас общий враг, сойдет. И еще, Зука пристально посмотрел на аватара. Рядом с великаном может быть моя сестра, так что будь осторожнее и постарайся, чтобы они тебя не заметили. А она не сможет нам помочь, вы все же родня. Азула, огненный маг усмехнулся. Если то, что она сражалась на его стороне, тебя не убедило. Скажем так, если будет шанс, что ты попадешь к ней в руки, постарайся убить себя сам. Это будет менее мучительно, чем то, что она с тобой сделает. Ха, хорошо, нервно сглотнул монах, вспомнив, как девушка гоняла его почти по всей поверхности бура. Григор, я тебе кое-кого. Принцесса ворвалась в рабочий кабинет некроманта и застыла на пороге. Что это? Колдун вертел в руках здоровенную алебарду с отливающим серебром лезвием, покрытым цепочкой ядовито-зеленых рун. Древко, выполненное из белого металла, было также покрыто вязью колдовских узоров, которые то вспыхивали, то гасли, откликаясь на волю создателя. Должен был быть посох. Чародей отложил оружие в сторону. Сделал на случай, если мы столкнемся с Сироной еще раз. И каким образом у тебя вместо него получился топор-переросток? Лезвие, пожал плечами Григор. Серебряное покрытие нужно было куда-то нанести, и я подумал, почему бы и нет. Хорошо, если так, с усмешкой сказала Азула. Я уже подумала, что ты подцепила Дзузу любовь к железкам. Оружие привлекает меня не больше, чем любой другой инструмент, спокойно ответил некромант. Просто я им не владею, и как следствие, редко пользуюсь. Зачем тогда ты его сделал? Сирана, вампиры хорошо умеют контролировать кровь. В теории, с ним в руках я буду защищен от ее воздействия. Возможно, даже смогу сам контролировать алую жидкость. Но нужны полевые испытания. Да-да, выцепив главное и не слушая кучу незнакомых терминов, которыми начал сыпать некромант, отмахнулась принцесса. Лучше посмотри, кого я тебе привела. Девушка сделала знак и нежить втащила в кабинет полноватого старика, закованного в рунические кандалы. Знакомься, это мой дядя, Айра, М. Приятно познакомиться, молодой человек, слегка ошарашенно поклонился генерал, звякая зачарованным металлом и с опаской глядя на огромного бретонца. Сам старик едва доставал ему до груди, и во всех своих странствиях он не встречал настолько высокого человека. Так вот зачем тебе были нужны подавители, хмыкнул колдун. Ну здравствуйте, генерал Айра, мы знакомы, осторожно уточнил бывший военный командир огненной нации. Лично, нет, но вот полковник Пин был высокого мнения о ваших навыках, как полководца. Пин, Айра до хруста костей стиснул стягивающую оковы цепь. Он знал ровно одного человека с таким именем, и именно этот маг земли оборвал жизнь его сына Лутина. Правда, тогда он был лейтенантом. Похоже, что снятие осады Басинксе позволило ему быстро подняться по карьерной лестнице. Он еще жив, не думаю. В последнюю нашу встречу я сделал из его головы чудесный аксессуар, осмотрев генерала вспыхнувшими зеленым пламенем глазами, некромант повернулся к Азуле. Он подойдет. Придется немного переработать ритуал под огненную ману, но это не займет много времени. Как прошла остальная часть плана? Мальчишка меня заметил. Довольно оскалилась прильнувшая к Григору девушка, но наблюдал только со своего планера и близко не приближался. Знал бы ты, как я хотела запустить в него молнию. Рано, он нужен нам живым. Знаю, скрипнула зубами принцесса, но сдерживаться после усиления стало очень сложно. Энергия как будто сама просится наружу. Я работал над этим. Секунду, колдун подошел к столу и, покопавшись среди заготовок, достал небольшую белую склянку. Выпей. Поможет сгладить всплески при перепадах силы. Спасибо, довольная девушка чмокнула чародея, с усмешкой посмотрев на скривившегося дядю. Кажется, ему не слишком понравился выбор племянницы. Моего братца еще не было видно, но, учитывая его мягкотелость, он точно примкнет к аватару. Значит, Зука здесь нет, горько улыбнулся Айра. А ты меня попросту обманула. Я сказала, что ты с ним повидаешься и узнаешь, кто создал армию мертвых. Закатила глаза Азула. И как видишь, большую часть этого я уже исполнила, а вскоре и сам Зука придет к нам на огонек. Так что не надо необоснованно обвинять меня во лжи. Так я, наживка, не только, вставил слово некромант, но для вас это уже не важно. Мысленно отдав приказ кадаврам, Григор смотрел, как они уносят генерала в подвал, где Айра уже ждала блокирующая магию клетка, которую он готовил для аватара. Одних кандалов явно было недостаточно для удержания в плену дракона Запада, а для подготовки ритуала нужно было время, так что старому магу огня пришлось стать гостем этой темницы. В конце концов, вскоре твоя душа станет ресурсом, что позволит мне войти в собственный разум, тихо добавил чародей, когда нежить с генералом скрылась за дверью. Григор, девушка обхватила лицо бретонца руками и посмотрела прямо в глаза. Соберись, скоро все закончится. Знаю, некромант устало сел в кресло, но годы бездействия сильно подточили мой рассудок. Все настолько плохо, обеспокоенная Азула присела на его подлокотник. Начинаю терять связь с реальностью. Появились кратковременные провалы в памяти, мрачно отозвался колдун. Отрицать очевидное, как он сделал в бою с Сираной, Григор не собирался. По моим расчетам, у меня примерно месяц, после, можно будет только убить. Ни один менталист мира не сможет собрать из тех осколков, что останется от моего разума, хоть что-то цельное. Значит, стоит поспешить. Подвела итоги принцесса народа огня. Да, но также стоит быть осмотрительнее. Неважно, Айра станет жертвой или аватар, на подготовку второго ритуала у меня не хватит времени. Ты уверена, что мальчишка проследил за тобой до поместья? Абсолютно. Летел за мной, как приклеенный, девушка оккупировала колени некроманта. Как думаешь, может ему сказать, что одинокая цель в небе, весьма заметная мишень? Смысл, он не переживет ритуала. А как же глумление над глупостью противника? В фальшивом недоумении приложила ладонь к рту Азула. Ее забавляла реакция Григора на такие высказывания. Если хочешь потешить свое эго, это можно сделать и на менее опасном враге, заметил чародей и добавил. К тому же я не думаю, что ты справишься с ним в состоянии аватара. А если ты будешь над ним издеваться, есть шанс, что он в него войдет. Ты сомневаешься в моей силе? Недовольно спросила принцесса. Я не знаю, в чем источник силы лысого мальчишки, а лезть вслепую, покачал головой колдун. Можно разбудить то, что трогать не стоит. Сейчас несколько поздно отступать. Я не собираюсь сдаваться. Григор подошел к столу и начал что-то собирать. Но незнание сил противника может стать причиной поражения. Нужно что-то собрать на такой случай. Говоришь, светятся глаза? Да. По донесениям солдат, у него в приступах бил яркий белый свет из глаз. Девушка заняла освободившуюся мебель. А затем он весьма возрастал в силе и начинал использовать все стихии, хотя до этого обходился только воздухом. Похоже на одержимость. Некромант задумался, но характерной энергии я не заметил, да и будь это аналог Дайдра или темный дух, то вместо хранителя гармонии аватар стал бы кровавым тираном. А не злые духи могли это сделать, обозначив кавычки, спросила Азула. Ведь если есть темные духи, разрушающие мир, то должны быть и светлые, защищающие его. Как вариант, но честно говоря, весьма сомнительный. Колдун продолжал со скрежетом что-то делать, стоя спиной к принцессе. Такие обычно не лезут в материальный мир напрямую, в отличие от своих агрессивных собратьев. А если все же решаются, быстро из, как ты сказала, светлых, становятся жаждущими крови и разрушений тварями. Хотя, чародей обернулся к девушке, держа в руках пару склянок. Это мог бы быть сильный дух порядка. Вот они любят насаживать везде свои идеалы. Концепция перерождающегося балансировщика – живое олицетворение смысла их существования. Но полностью уверен я буду, только когда рассмотрю мальчишку вблизи. Ты же дрался с ним, непонимающе нахмурилась принцесса. Сражаться и исследовать – разные вещи. Некромант протянул одну из склянок девушке. Айра должен это выпить. Эй, у тебя нежити, пол поместья. Не можешь послать кого-то из них. Я тебе не служанка. Азула не хотела снова общаться с дядей. Хоть выражение его лица, когда он понял, в каких она отношениях с колдуном, будет еще долго смешить принцессу, видеть лишний раз этот бурдюк с чаем она не хотела. Азула, пожалуйста, бретонец обнял девушку. Это очень важное дело, и я не могу доверить его кому-то из миньонов. Ладно, недовольно скривилась принцесса, но постарайся сделать себе кого-то для таких поручений. Гонять по таким делам свою почти супругу, мерзко. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Фыркнув, Азула взяла колбу с мутной жидкостью и вышла из комнаты. Мне действительно нужен полноценный помощник, подумал колдун, возвращаясь к работе, но сейчас есть дела поважнее. Куда он положил пропитанную некросом руду? Примечание к части. Задержался, каюсь, работа совсем зае, напрягает в общем. Но есть и хорошие новости, Автор через пару недель уйдет в отпуск, и прода будет выходить чаще и больше. П.С. Я думаю, может, стоит группу или страницу запилить. Буду там выкладывать черновики или арты. Да и вообще новости пофигу. Что думаете? Не сам Григор, но близко. https://3 миллиона 494 тысячи 624 1 миллиард 427 миллионов 852 тысячи 798 JPG. Серна, увидевшая Азулу рядом с некромантом. https://media.tumblr.com/e9946e64f c32bbd6fav2676c4e7c tumblr.pvn06fz0102680jpg. Глава 28. Первый шаг во тьму. Отряд Дайли осторожно расположился на крыше дома рядом с огромным особняком. Контролирующий мертвецов должен был находиться в нем. Но пока агенты видели только слоняющиеся по двору поместья трупы и нескольких великанов, охраняющих главный вход. Нашли что-то? Командир отделения развернулся к тихо подошедшим подчиненным, посланным на разведку. Кое-что есть. Владыка мертвых действительно находится внутри. Это облаченный в латный доспех высокий мужчина. Живой или мертвый, непонятно, близко рассмотреть его не получилось. Мертвецы начинают рыскать по округе и искать нас. Несмотря на маскировку, опустились на одно колено маги, уперев кулаки в землю, чуют даже за кирпичной кладкой. Сама цель не реагировала на наши попытки приблизиться. Вы уверены, что он вас не заметил? Изменений в поведении цели не было. Хорошо, начинаем, отдал приказ глава Дайли, и отряд, быстро прыгая по крышам, добрался до стен особняка. Цепляясь каменными перчатками за стены поместья, агенты перемахнули через преграду, оказавшись во внутреннем дворе. Немногие мертвецы, вяло переставляя ноги, направились к незваным гостям, но меткие броски каменных шипов быстро отправляли задержавшиеся в этом мире души на тот свет. Почти мгновенно в бой вступили стоящие на страже великаны. Огромные, сшитые из разных частей тел, кадавры, размахивая топорами, шли в атаку, и тут уже магам пришлось приложить немало усилий, для того, чтобы быстро упокоить мертвых верзил. Погрузив ноги кадавров в землю, агенты заставили их замереть на месте и применили хорошо зарекомендовавшую себя тактику. Несколько каменных шипов в голову гарантированно превращали грозных мертвых воителей в груды недвижимого мяса. Пара мгновений, и слаженно действующие маги земли полностью зачистили пространство от покойников. «Двор чист», — доложил один из Дайли своему командиру. «Цель все еще в здании. Двигаемся дальше». Лидер отряда нервничал. Все шло слишком гладко, и весь опыт мага буквально кричал о том, что здесь что-то не так, но они не могли отступить. Слишком многое было поставлено на кон. Если они смогут устранить хозяина мертвых, этот кошмар закончится, но если нет, агент был одним из доверенных лиц Лонгфинга, поэтому общую картину он видел четко. Надежды у людей среднего кольца не было, запасы продовольствия уже на исходе. Попытки наладить снабжение ни к чему не привели. Мертвецы каким-то образом умудрялись находить почти все прокопанные туннели, и для охраны подземных караванов с едой приходилось забирать с укреплений все больше людей, ослабляя оборону стены. Копать ходы приходилось почти рядом с поверхностью, ведь далеко не каждый житель царства земли мог находиться глубоко под землей. Маги переносить провиант не могли, занятые охраной носильщиков. Да и немного их осталось. В последнюю неделю нежить как будто взбесилась и целенаправленно выбивала покорителей земли, игнорируя обычных солдат и идя на размен в несколько десятков покойников. Учитывая общее число мертвецов, их поводырь мог себе это позволить, в отличие от занявших оборону людей. А в словах Лонгфинга, что восставшие трупы кто-то контролирует, опытный Дайли не сомневался. Даже если отбросить тот факт, что в таком количестве нежить еще никогда не поднималась, то она все еще действовала слишком нехарактерно для выходца из мира духов. В каждом действии мертвецов четко прослеживалась одна единственная цель. В Басингсе не должно остаться никого живого. И если агенты не смогут убить вожака, у них это получится. Силы защитников были уже на исходе, еще несколько попыток штурма, и оборона Среднего Кольца будет прорвана. Подкрепления из других городов не успеют прийти на помощь, да и не смогут они выделить достаточно сил, не отрываясь от войны с народом огня. А 1-2 полка без поддержки магов будут бесполезны, и даже их вышлет разве что Галинский гарнизон, Остальным самим бы не помешала помощь в противодействии захватчику. Чем бы ни руководствовался хозяин нежити, но своими действиями он склонил чашу весов столетней войны в сторону народа огня. Без централизованного командования царство земли было обречено пасть перед завоевателем. Но это все можно было обдумать позже. Сейчас была важна только их задача. Дайли слаженным ударом вынесли дверь, ведущую в особняк, и, прикрывая друг друга, ворвались в здание. Поместье встретило агентов пустотой, следами когтей и красными разводами на стенах длинных коридоров. Похоже, что до того, как в нем расположился хозяин нежити, владельцы дома успели сожрать его питомцы. Передовой боец отряда на секунду замер и присел на корточки, проведя каменной перчаткой по покрытому пылью полу. На сероватом камне был кровавый отпечаток ладони, детской ладони. «Что там?» Командир подошел к своему подчиненному. В ответ тот молча указал на свою находку. В отличие от остальных солдат армии царства земли, агенты Дайли были в первую очередь хранителями порядка, а уже потом воинами. И сейчас покоритель земли хотел знать, как им дальше действовать, если они найдут гражданских. Лишних жертв среди населения хранители культурного наследия всегда старались избегать. Тут были выжившие жители города. Что нам делать, если мы их обнаружим? Лидер отряда на секунду замялся, а потом с мрачной решимостью сказал ему: «Наша задача, в первую очередь, если они уцелеют, это будет прекрасно, если же нет». Приказ понял, склонил голову Дайли и продолжил путь по коридору, осматривая каждый подозрительный участок. Гости из мира духов любили нападать из засады, и, кто знает, насколько их противник является человеком. Но ни ловушек, ни охраны не было, и они беспрепятственно прошли до конца коридора, который заканчивался большой деревянной дверью, из-за которой раздавался мерный гул. Бойцы уже готовились выбить дверь и вломиться внутрь, как раздался негромкий, четкий голос: «Входите, я жду». Маги переглянулись и вопросительно посмотрели на лидера. С говорящими мертвецами они еще не сталкивались. Но тот сделал знак приготовиться к бою и, распахнув дверь, первым вошел в логово повелителя мертвецов. В просторном зале, на высоком костяном троне сидела их цель. Мужчина в латном доспехе скучающе подпирал ладонью голову, лениво смотря зелеными провалами стальной маски на рассредоточившихся по помещению Дайли. В центре зала, на покрытом узорами постаменте, висел в воздухе черный кристалл, издавая тот самый гул, что слышали в коридоре агенты. «Вы долго», Григор оглядел отряд убийц, посланный по его душу. Они отличались от карателей Доминиона примерно так же, как новорожденный слепой щенок отличается от матерого волкодава. Альтмерские убийцы одним своим поведением умели внушать уважение к их опыту и навыкам, а эти клоуны даже не смогли заметить скрытые под слоем грязи руны. Если это лучшее, что может выставить против него Лонг Фенг, то город был обречен еще до того, как он попал в этот мир. Ну, хоть окружили грамотно. Некромант смотрел, как покорители земли осторожно обступили созданный им из костей трон. Руки Дайли взметнулись в попытке покорения земли, но к ужасу агентов, стихия не отозвалась на их зов. Все в поместье было пропитано некросом, и большая часть магов земли была не сильнее обычного человека. Дверь с грохотом закрылась за их спинами, отрезая пути к отступлению. Ловушка захлопнулась. Покорители земли не испугались и попытались атаковать Григора с помощью своих перчаток, ведь их некрос не коснулся и контроль над каменными рукавицами никуда не делся. Но колдун попросту активировал руны щелчком пальцев. Пол взорвался зеленым светом, и яркая вспышка закрыла магам обзор, а когда зрение к ним вернулось, все уже было кончено. На полу лежал десяток парализованных тел. Дайли изо всех сил пытались побороть чары, но все, что у них выходило, бешено вращать глазами. Хватка магии некроманта сводила на нет все их усилия. Это было быстро. В зал вошла Азула, с презрением оглядев лежащих без движения хранителей культуры. «Зачем ты позвал меня? Настало время приобщить тебя к темному искусству». Встав с трона, бретонец подошел к принцессе, негромко лязгая броней. «Ты готова?» «Сомневаюсь, что к такому можно быть полностью готовым», — тихо ответила девушка. «Но давай уже начинать. Встань сюда». От взмаха латной перчатки слой пыли смело в сторону, а забежавшая в зал нежить быстро растащила половину парализованных агентов по оказавшимся под грязью руническим кругом, а оставшуюся пятерку свалила в кучу в углу. Западня готовилась в первую очередь с расчетом получить первоклассный материал и использовать его в обучении принцессы азам некромантии. Нет, Григор не был дураком и понимал, что поднятие десятка не самых слабых магов, не то, с чего следует начинать первый урок. Но Азула была одаренной девушкой, весьма одаренной. В Нирне она бы точно родилась под знаком мага. Можно сказать, что она являлась чародеем от природы, и скорость, с которой она постигала новые приемы, поражала даже бесстрастного некроманта. К тому же основная нагрузка ляжет на руны, а их начертить сможет даже не владеющий магией человек. Но возвращаясь к учебе, колдун собирался страховать принцессу, и если она будет делать что-то не так, исправить ошибки прямо в процессе поднятия. Так она сама сможет понять, что и как нужно делать. Небольшую теоретическую базу он ей уже дал, а полноценными занятиями они займутся, когда их враги будут повержены. Бретонцу было нужно, чтобы пока еще живые Дайли, став нежитью, подчинялись только принцессе. У Григора были вполне обоснованные опасения за свой рассудок, и он подозревал, что вскоре может стать небоеспособен, что в их условиях равнозначно смерти. Так что привязка будет проводиться принцессой под его строгим надзором. Начали потоки энергии, исходящие от Азулы и поддерживаемые некромантом, проходили сквозь вспыхнувшую вокруг колдовскую вязь и, разделившись на несколько щупов, проникали в голову первого Дайли. С истошным криком поборов паралич, он попытался вырваться, но Григор быстро создал новые чары, и агент вновь замер недвижимой куклой. «Продолжай», — некромант кивнул принцессе, кинув обездвиживающие заклятия в оставшихся магов. Дайли оказались несколько более упорными, чем он ожидал. Обычно паралич действует на людей куда дольше. Энергия втекла в голову покорителя земли, и он поднял голову, невидящим взглядом смотря на Азулу. А теперь завершающий штрих. Колдун протянул принцессе покрытый рунами изогнутый кинжал. Настало время проверить ее моральные качества. Убивать людей в бою, устраивать геноцид или порабощать народы — это было для местных естественно, особенно для воинственной огненной нации. Но сможет ли она самостоятельно принести в жертву человека, лично, своими собственными руками, обрекая душу этого мага на века страданий, не перекладывая ответственность от содеянного на колдуна? Ведь, в отличие от обычного способа поднятия мертвецов, который использовали некроманты Нирна, способ Григора резал душу жертвы на части, и ее восстановление было крайне долгим и мучительным. Он четко и максимально подробно объяснил это принцессе, но тогда она только отмахнулась от его предостережений. Вопреки опасениям чародея, девушка взяла клинок и без колебаний воткнула в сердце стоящего перед ней мага земли. С пола поднялся уже мертвец, полностью сохранивший свои навыки и абсолютно подконтрольной принцессе. Осталось еще четверо. Под довольным взглядом некроманта девушка снова принялась создавать нити контроля нежити. Он в ней не ошибся. Примечание к части. Следующая глава будет с опозданием. Немного Азулы. https://www.deviantart.com/archives/field/art/azula3524793637. Григор в молодости до смерти учителя. https://outhartadit.santent/2020.03.07.07.50.c.03.c.420.d.62.2.b.8.633.d.41.b.j.p.g.vip.733.d.43.b.j.p.g.vip.733.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43.d.43. что корректировать совсем не почему. Валерьянка на исходе. Глава 29. Рассвет мертвецов.